Глава 6. Я помылся под душем и оделся в темноте. Носки, широкие трусы, брюки, старая футболка и новая рубашка. Зашнуровал башмаки и положил в карман новую зубную щетку вместе с пачкой жевательной резинки и скрученные в ролик денежные купюры. Все остальное я оставил позади. Ни удостоверения личности, ни бумажника, ни часов. Ничего. Метод Станиславского. Я продумал, как буду ему следовать, если придется делать это в реальной жизни. После этого я двинулся в путь. Пройдя по главной дороге, подошел к караульному помещению, где должен был встретиться с Гарбером. Он уже ожидал меня. 6 часов утра, но еще не светло. Гарбер оделся в камуфляж, который, как я полагал, за час до этого был еще свежим, но теперь выглядел так, словно офицер целый час катался в нем по земле где-нибудь на ферме. Мы стояли в свете желтого фонаря, вокруг которого кружились клочья тумана. Воздух был очень холодным. «Ты без сумки?» — спросил Гарбер. «А зачем мне сумка?» — вопросом на вопрос ответил я. «Люди ходят с сумками». «А зачем?» «Носят в них смену белья». «Мне не нужна смена белья. Я должен буду купить сменные вещи, причем сделать это на показ». «Ты решил надеть эту рубашку?» «А чем она тебе не нравится?» «Она же розовая». «Только местами». «Но ведь ты едешь в Миссисипи. Они же подумают, что ты гомик. Тебя и забьют до смерти». «Сомневаюсь», — покачал головой я. «Ну а что ты будешь делать, когда эти вещи станут грязными?» «Не знаю. Думаю, куплю еще что-нибудь». «Как ты думаешь добраться до Келхэма?» «Я решил дойти пешком до города, а оттуда на междугороднем автобусе доехать до Мемфиса. Остаток пути проеду на попутках. Я представляю себе, как люди поступают в подобных ситуациях». «Ты уже позавтракал?» «Я уверен, что с аппетитом пообедаю». После короткой паузы Гарбер спросил. «Джону Джеймсу Фрейзеру удалось вчера поговорить с тобой по телефону? Из ведомства по связям с Сенатом?» «Удалось», — ответил я. «Ну и как он?» «Похоже, нас ждут большие неприятности. Если, конечно, не окажется, что Дженнис Мэй Чапман не убита кем-то из гражданских». «Давай надеяться на то, что это именно так и было». «А что, Фрейзер в моей вертикали власти?» «По-моему, безопаснее предположить, что это так». «А что он вообще за тип?» «На этого, как ты говоришь, типа сейчас свалилось столько. 5 лет работы могут пойти псу под хвост, как раз тогда, когда его фигура обрела важность». «Он сказал, чтобы я не делал ничего, что может поставить меня в неловкое положение». «Херня!» — отмахнулся Гарбер. «Ты же не в армии, потому и не можешь оказаться в неловком положении». «Это как если какой-то парень в отпуске натворит что-то по пьянке в баре, то командир его подразделения не виноват». «Такое бывает только в реальном мире», — сказал Гарбер. «Но мы-то говорим сейчас о политике». Затем он на время замолчал, словно было еще множество тем, которые он хотел обсудить со мной, и сейчас пытался решить, с какой из них начать. Но в конце концов он, прервав молчание, произнес. «Ну ладно, желаю тебе доброго пути, Ричард. Будь на связи, договорились?» Путь до автобусной станции был долгим, но не трудным. Просто переставляя себе ноги одну за другой, только и всего. Мимо меня проехали несколько автомобилей, но никто не остановился и не предложил подвезти. Возможно, они и предложили бы, будь я в униформе. Граждане, живущие рядом с базой, обычно по-доброму относятся к своим армейским соседям здесь, в самом центре Америки. Я воспринял их равнодушное отношение как подтверждение того, что они и в самом деле приняли меня за штатского. И то, что я прошел этот тест, меня обрадовало. Ведь никогда до этого я не изображал из себя штатского. Это была своего рода неизвестная территория. Что-то совершенно новое. Я действительно никогда не был штатским. Правда, если уж быть совсем точным, то являлся таковым в течение 18 лет. С рождения и до Вест-Пойнта. В городе Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, расположена военная академия США. Но и эти годы прошли на фоне сменявшихся одна за другой баз корпуса морской пехоты, как того требовало карьерное продвижение моего отца, а жизнь внутри военного городка в качестве члена семьи военнослужащего не имела ничего общего с жизнью штатского на гражданке. Поэтому сегодняшняя утренняя прогулка освежала меня и в то же время обогащала опытом. Солнце за моей спиной встало, в воздухе потеплело, выступила роса, и легкая дымка тумана, плывущего над дорогой, доходила мне почти до колен. Идя сквозь него, я думал о моем старом приятеле Стэнни Лоури и его жизни на базе. Интересно, посмотрел ли он рекламное объявление, предлагающее работу? Да и нужно ли ему это? Думал я и над тем, нужно ли это мне. В полумиле от города обнаружилось небольшое кафе для водителей, в которое я зашел, чтобы позавтракать. Разумеется, заказал кофе и омлет. Я чувствовал себя здесь, что называется, в своей тарелке, поскольку ни по одежде, ни по манерам не отличался от остальных 6 посетителей. Все они были штатскими, взъерошенными и неопрятными с точки зрения стандартов, устанавливающих внешнее единообразие среди военнослужащих. На головах у всех 6 были шляпы. 6 шляп с тесемками под подбородком и надписями, по которым я предположил, что они либо поставщики сельскохозяйственной техники, либо продавцы семян. «А может, стоит обзавестись такой же шляпой?» – подумал я. Прежде эта мысль не приходила мне в голову, да и не видел я подобных шляп в гарнизонной лавке. Поев, я вышел из кафе и с непокрытой головой пошел туда, куда приходят междугородние автобусы. Купив билет, присел на скамейку, а спустя 30 минут уже устроился в задней части салона автобуса, шедшего на юго-запад.